«Ты все еще сомневаешься, Ргул?» — сказал Флар, слегка забавляясь упорством пожилого всадника. Ргул, на чеканном лице которого застыло упрямое выражение, не обратил внимания на насмешку. Он стиснул зубы, так, словно мог раздавить ими власть Флара над ним, подобно лесному ореху. Затем сказал: «В небесах Перна на протяжении 400 оборотов не появлялись нити. Их больше не существует». «Вполне может быть», — миролюбиво согласился Флар. Однако его янтарные глаза обдали собеседника холодом. Стало ясно, что он не пойдет на компромисс. «Слишком похож на Флона, своего отца», — решил Ргул. «Даже больше, чем подобает сыну. Всегда слишком самоуверен, а на то, что делают и думают другие, смотрит с презрением, едва уловимым, однако же заметным, дерзок, высокомерен и, кстати, не обошлось без интриг с молодой госпожой Вейра. Он, Ргул, не жалея сил, наставлял ее, чтобы сделать одной из лучших повелительниц за многие обороты. Когда он завершил ее обучение, девушка знала все необходимые баллады и саги слово в слово, а затем глупышка переметнулась к Флару. У нее не хватило здравого смысла оценить достоинство более взрослого, более опытного мужчины. Может быть, она чувствовала себя обязанной Флару, который нашел ее во время поиска. «Надеюсь, ты согласен с тем, — произнес Флар, — что когда солнце на восходе касается каменного пальца, наступает зимнее солнцестояние». «Любой глупец знает, для чего служит эта скала, — проворчал Ргул. Но ты-то, старый дурак, не хочешь согласиться, что глаз камень — поставили на звездную скалу, чтобы отметить начало прохождения Алой Звезды. Взорвался Кнет. Ргул покраснел и приподнялся в кресле, намереваясь дать нагоняй мальчишке за подобную наглость. «Кнет!» — раздался властный голос Флара. «Тебе так понравилось летать на патрулирование Айгена, что ты хочешь еще пару недель позаниматься этим?» Кнет торопливо сел. Лицо его залилось краской. «Ты же знаешь, Ргул, древние баллады подтверждают мои выводы», — продолжал Флар с обманчивой мягкостью. «Скала палец нацелена на определенную точку в небесах. Если ткнет он валый глаз, вееры, не читай мне стихов, которым я обучал тебя в юности», — вскипел Ргул. «Тогда поверь в то, чему сам учил», — бросил Флар, и глаза его угрожающе сверкнули. Ргул, ошеломленный таким резким тоном, откинулся на спинку кресла. «Ты не можешь отрицать, Ргул», — спокойно продолжал Флар, — «что полчаса назад, когда восходящее солнце зависло над пальцем, алая звезда появилась точно в отверстии глаз камня». Всадники, бронзовые и коричневые, собравшиеся в комнате совета, одобрительно загудели. Было ясно, что их возмущает постоянное противодействие, которое Ргул оказывает новому предводителю Вейра. Даже старый Слел, некогда верный сторонник Ргула, теперь предпочитал соглашаться с большинством. «Никаких нитей не было уже 400 лет, их не существует», — пробормотал Ргул. «Тогда, дорогой мой наставник, — весело сказал Флар, — все, чему ты нас учил, — ложь. И драконы, и мы сами, паразиты, которых кормит Перн, пережиток старины, в точности, как утверждают владыки некоторых холдов. А посему, — молодой всадник усмехнулся, — я не собираюсь держать тебя здесь вопреки твоей совести. Ты можешь покинуть Вейр и поселиться, где пожелаешь». Кто-то рассмеялся. Ргул был слишком поражен словами молодого предводителя, чтобы обидеться на насмешку. «Покинуть Вейр? Он что, рехнулся? Куда он пойдет? Вейр был его жизнью. Поколения его предков по мужской линии были всадниками. Не все, правда, бронзовыми, но большинство. Отец его матери был предводителем Вейра, как и он сам, пока Мнемент Флара не догнал новую королеву. Всадники никогда не покидали Вейр просто так. Да, это случалось, но лишь в тех случаях, когда по особой необрежности они теряли драконов. Как этот Лайтел из Руата. Но разве он в состоянии покинуть Вейр вместе с драконом? Чего, собственно, Флар от него хочет? Разве недостаточно, что он сместил Ргула